Глава 10. Камила. Браться за новое дело не только увлекательно, но и очень утомительно. Нужно запомнить кучу имен, расположение всех кабинетов, чтобы потом легко перемещаться по офису. А самое главное – пересмотреть текущий маркетинговый план, чтобы понять общую картинку того, где сейчас Моретти и в каком направлении компании следует двигаться дальше. Мой отец оказался прав. Маркетинговые стратегии компании, похоже, застряли во временах динозавров. Существует множество возможностей для улучшения, но когда дела находятся в таком запущенном состоянии, противостояние переменам становится весьма ощутимым. Кажется, что против изменений выступит не только несколько сварливых сотрудников, но и значительная часть коллектива. Пусть начнется настоящая битва. Единственный обходной путь, который пришел мне в голову, пока я собирала вещи, это использовать команды пилотов для модернизации бренда. Они молоды, они красивы. Ну, Эндрю и Максим точно весьма привлекательны. Не знаю, как насчет этого Рикса. Будем надеяться, что и его я смогу использовать в маркетинговых целях. Этот путь весьма очевиден и уже отчасти используется. Однако я планирую придать ему уникальный шарм и новаторский дух в стиле Камилы Моретти. Поэтому нам нужно будет сделать новые фотографии пилотов, обновим логотип и обклеим им все, до чего руки дотянутся. Нужно ориентироваться на молодую аудиторию, 20-летних и даже подростков. Именно они будут пересылать и распространять наши посты по социальным сетям. Молодежи и предстоит передать любовь к этому спорту следующему поколению. Согласна. Мне кажется, наш список достаточно полный и дает возможность для интерпретации, но при этом он не настолько расплывчат, чтобы мы не могли по нему действовать. Она постукивает ручкой по столу. Вполне хорошо для начала работ. А дальше будет еще лучше. Я смотрю на Элизу. Она приятно удивляет. Молода, умна и открыта новым идеям. Ее недовольство маркетингом, Моретти, вселяет надежду, что мы мыслим одинаково. Ты предложила отличные концепции. Спасибо. Да я просто в восторге. Этот новый план кажется очень модернистским и стильным. Да и вообще лучше всего того, что мы делали раньше. Наконец-то мы будем ориентироваться не только на мужчин преклонного возраста. Вот уж точно. Ухмыляюсь я и встаю с кресла. Пойду налью себе чего-нибудь, говорю я. Окей, а я тут посижу. Впрочем, как и всегда. Она игриво проводит руками по перегородке офисного стола. Может, тебе тоже что-то захватить? Нет, с меня хватит на сегодня. 14-я чашка кофе точно начнет разъедать слизистую желудка. Я смеюсь. Ну да, возможно. Хочу поговорить с Эндрю и этим новым пилотом, когда вернусь. Спенсером, кажется. Поизучай их профили в социальных сетях. Надо придумать, как адаптировать нашу новую стратегию под них. А ты время даром не теряешь, верно? Я останавливаюсь и улыбаюсь. Многое нужно сделать, а вот времени совсем мало. Особенно на то, чтобы убедить людей, что я здесь не только из-за родственных связей. Кроме того, сейчас имя Максима постоянно мелькает в новостях. Самое время извлечь из этого пользу. Знаю, звучит стрёмно, но такова уж реальность. Согласна. С каждым словом. Уверена, что ничего не хочешь? Ага, спасибо. Я иду в комнату отдыха длинным маршрутом, позволяя ностальгии овладеть мной. Сначала я думала, что ощущения будут странными. Одна только близость к этому миру могла бы заставить меня чувствовать себя неуютно или даже вызвать панику. Но ни того, ни другого не случилось. И это вселяет надежду, что так будет и дальше. Однако присутствовать на гонке, ходить по падоку или гаражу — это совершенно другой уровень стресса. Хотя и с этим я постараюсь справиться, когда придет время. Когда я захожу в комнату отдыха, стоит удивительная тишина. Это почти чудо, учитывая, сколько сотрудников работает в здании. Остается только насладиться этим моментом покоя. В комнате яркие столы и стулья, несколько диванов, игровая консоль в углу и стена, заполненная корзинами и полками с разнообразными закусками для сотрудников. Все это создает уютную атмосферу. Хранит так много воспоминаний. Когда я была маленькой, это место служило любимой причиной ходить на работу вместе с папой. Для ребенка бесконечные закуски и сладости — это как Диснейленд. И сейчас, когда я уже повзрослела, они все еще выглядят привлекательно. Я внимательно рассматриваю снеки, стоя спиной к двери, когда слышу позади себя. Упс, это не конференц-зал. Оборачиваюсь и замираю на месте, когда взгляд серых глаз встречается с моим. Серые глаза — это часть очень привлекательного образа, который, как я знаю, является дешевым фарсом. «А ты откуда здесь?» — спрашиваем мы одновременно, а затем резко замолкаем. «О, глядите-ка, девушка из бара в бесформенных одежках. Ты что тут делаешь?» «В бесформенных одежках? О, глядите-ка, мистер придурок! Или ты предпочитаешь утырок с карточками? Могу задать тебе тот же вопрос. Но, черт возьми, удивительно, что ты вообще заметил мое присутствие без долбанной карточки в руках». Моя улыбка так же саркастична, как и тон голоса. Парень фыркает в ответ, а затем оценивающе смотрит на меня. Его выражение лица явно говорит о многом. «Это выводит меня из себя, напоминая о том, как униженно я чувствовала себя тогда в баре. Но при этом по моему телу пробегает какая-то странная дрожь. И вот оно. Снова!» Я крепко сжимаю зубы, ненавидя себя за то, что испытываю к этому мужчине не только отвращение. Та ночь далась мне с большим трудом и стрессом, но я в состоянии учиться на своих ошибках и вернуть былую уверенность в себе. Я не позволю этому парню играть с моими эмоциями или вновь сделать уязвленной. «Ответишь на вопрос?» — говорю я. «Сначала дамы». «Ох, ушам своим не верю. У тебя действительно есть манеры?» Я цокаю языком. «Только я уже знаю, что это все показуха». «Можешь думать, что хочешь. И я тоже буду». Он небрежно пожимает плечами. «Это мне так подфартило, что ты здесь работаешь, да?» «Дай угадаю. Колл-центр?» Приятный голосок в бездушном телефонном аппарате. Я рассматриваю его. Брюки чинос, наша фирменная футболка поло, прямой взгляд, губы приоткрыты и медленно растягиваются в улыбке, когда он думает, что я все еще на него смотрю. Неожиданно два факта становятся совершенно очевидными, заставляя меня мысленно заикнуться. Во-первых, есть только одна логическая причина, по которой он так одет. И это не потому, что он рьяный фанат, который вломился сюда, чтобы немного поразвлечься. «Черт возьми! Это Спенсер Рикс, наш новый пилот! Точно он!» Это единственное разумное объяснение, учитывая, что я лично встречалась с каждым сотрудником в этом здании, а этого парня среди них не было. К тому же на нем поло для пилотов. И, во-вторых, он явно не знает, кто я такая на самом деле и мою фамилию. «Ты почти что пялишься на меня». Ямочки на его щеках углубляются, а самодовольная улыбка становится еще ярче. «Это означает, что я угадал твою должность, или ты все еще испытываешь ко мне интерес?» «Нет, подожди, что?» Он усмехается. «Ты же сама полезла целоваться». «Ну, а ты ответил на поцелуй», — отвечаю я, и тут же понимаю, что это не более чем доказательство химии между нами. Химии, которую мне бы хотелось отрицать. И оказался полным придурком. «Я уже все объяснил. Это был спор, ты была рядом, поэтому я перешел к действиям. Мы обменялись двумя страстными поцелуями, которые понравились нам обоим. Дело закрыто». «С чего ты взял, что мне понравилось?» Его ухмылка становится кривой. «С того, что я не заметил, как ты отталкиваешь меня, когда начался второй поцелуй. Твои пальцы буквально впились в мою рубашку, поэтому...» «Действительно, с чего я так решил?» «Он прав, и это огорчает меня до стыда. Я использую свою растерянность и обращаю ее в гнев, потому что так гораздо проще. Проще, чем признать, что весь этот большой офис вдруг становится таким маленьким, как только Спенсер Рикс оказывается рядом». Он смотрит на свои часы и чертыхается. «Слушай, наша встреча здесь — тот еще сюрпризец, но я навстречу опаздываю». «Ага, конечно. Можешь идти». «Отлично». Он кивает и делает несколько шагов назад. «Последний вопрос», — выдавливаю себя я, не в силах удержаться. «Какой?» Парень замирает и смотрит на меня. «Почему именно я?» «Я же сказал, ты просто оказалась рядом». «Чушь собачья!» Отрезаю я, и его широко распахнутые глаза говорят сами за себя. «Чушь, потому что ты почувствовал себя виноватым, когда я все узнала. Пошел за мной, чтобы объясниться. Явно испытывал угрызение совести, хотя, казалось бы, откуда она у тебя?» «Что ты хочешь, чтобы я сказал? Что ты права?» «Нет. Я хочу, чтобы ты признался, почему выделил из толпы девушек именно меня». «Боже мой». Он выдыхает и оглядывается через плечо, будто ожидает, что кто-то еще окажется рядом. «Ничего особенного я не приметил, окей? Ты симпатичная, красивая, но это не значит, что ты в моем вкусе». «Прекрати этот разговор. Уходи сейчас же. Жаль, что я не прислушиваюсь к собственным советам». «И кто же тогда в твоем вкусе?» «Скажем так, мне нравятся женщины, которые более уверены в себе, которые признают свою сексуальность, а не прячутся от нее». Он снова оглядывает меня с головы до ног, проходясь глазами по моим мешковатым джинсам и широкой рубашке на пуговицах. «Черт, попал прямо в яблочко. Придурок!» Если бы он только знал, сколько раз я пыталась заглушить этот внутренний голос, который твердил мне, что я веду себя нелепо. Сколько раз меня охватывали панические атаки, когда я пыталась убедить себя в обратном. Как же я ненавижу то, что столько лет чувствовала необходимость скрываться. И что дальше? Подталкиваю я, собираясь потом как следует отругать саму себя. На этом все. Думаю, я сказал достаточно. Он еще раз оглядывается через плечо, прежде чем встретиться со мной взглядом. А мне кажется, это еще не все. «Слушай, я не знаю, зачем ты задаешь такие вопросы, чтобы окончательно закопать меня или чтобы самой и дальше мучиться из-за случившегося. В любом случае, ни то, ни другое мне не нравится». «Или, может, я хочу узнать, что чувствуют другие люди, когда смотрят на меня? Ты вот точно заставляешь других людей чувствовать себя дерьмово». Он глубоко вздыхает, и я почти успеваю раскаяться за то, в какое неловкое положение его поставила. «Почти». Но теперь, когда вопрос задан, я хочу услышать ответ. Проблема в том, что ему не избежать последствий. Проигнорировать вопрос — значит быть козлом. Ответить — значит выглядеть еще более поверхностно. На его лице появляется страдальческое выражение. «Я просто хочу услышать мнение парня». «Мы едва знакомы. Нехорошо с твоей стороны спрашивать меня об этом». «Карточка с действием тоже не была хорошей. Давай. Просвети меня». Почему я продолжаю настаивать на своем? Хочу наказать себя за внезапно нахлынувшие чувства? Наказать за тот трепет под кожей, который охватывает меня, когда парень рядом? «Ладно, слушай сюда». Он делает глубокий вдох, собираясь с мыслями. «Ты великолепна. Твое лицо, твои глаза, да и все остальное. Но судя по одежде, в которой утонуть можно, ты ненавидишь свое тело». Моя кожа горит от его пристального взгляда. «Может, ты и имеешь что-то против округлости и изгибов, но, уверяю тебя, никому это не мешает». Слезы наворачиваются на глаза, и я быстро их стираю, затем всхлипываю и киваю в ответ. Он борется с внутренними переживаниями, которые мне не под силу описать. Это видно в глубине его глаз и в напряжении челюсти. Кажется, будто у него только что проснулась совесть, и он понял, что его слова причиняют боль. «Ты довольна? Получила ответ? Могу я теперь уйти?» Его слова и тон голоса резко контрастируют с выражением лица. «Ну и козел же ты!» От меня не ускользает, как он закатывает глаза. Парень снова смотрит на часы и тихо выругивается, пока я пытаюсь понять, почему раскаяние сменилось на высокомерие. Он явно хочет закончить этот разговор. Я тоже. «Слушай, это ведь не будет проблемой. Наше приключение в баре. Никаких неприятностей не должно быть. Я слишком многое поставил на кон, чтобы все испортить». Он засовывает руки в карманы. «Что нужно, чтобы ты вернулась к своему рабочему месту и сделала вид, что той ночи не было? Деньги? Подписанные вещи, которые можно продать на аукционе? Упомянуть твой ник у себя в посте? Просто назови цену». Есть так много способов подшутить над ним. Так много способов помучить этого умника. Кажется, мне только что пришел в голову лучший из них. Я медленно качаю головой. «Мне от тебя ничего не нужно. Забудь. Пойду-ка я обратно в кабинет, пока мой босс не решил, что я уволилась». Он настороженно смотрит на меня. «Значит, между нами все ок?» Я киваю. «Все потрясающе. Не могу дождаться, как потрясающе ему будет, когда мы встретимся в следующий раз».